Хмель, 16 мая, суббота. Всю дорогу проверял снаряжение. Вроде подготовился нормально, и в подвале у Клондайка друг друга осмотрели. Но будто нервный тремор. Тронуть одно, нашарить другое, поправить третье. Просто убедиться, что все на своем месте. Запомнить и довести до автоматизма. Нервы? Нервы. Ну да и черт с ними, хоть как-то отвлечься. Буханка катила по пустым улицам форта, а я размеренно перебирал амуницию. Вепер на переброшенном через плечо ремне. Таурус в кобуре на разгрузке поверх куртки. Там же помеченные разноцветной изолентой магазины с патронами 12-го калибра. Рядом сигнальная ракетница и на всякий случай ракетница с серпантином. Дырокол под резинкой на левом запястье. На мизинце, прямо под перчаткой, плоское медное колечко со щелчком. Многоразовое и подзаряжаемое. На поясе в специально подогнанных чехлах пара заточек. Небрежно обработанные напильники с литыми пластиковыми рукоятями, усиленные выжигающими магию чарами. Выкидной нож, пулевые патроны к револьверу, набор первой помощи, таблетки на самый крайний случай, две РГД-5. На шее болтаются стянутые пока с лица окуляры. Шлем на коленях, но шлем точно не забуду. Санина познавательный талисман убрал под одежду, к архангелу. Алхимическому амулету, который мог отвести новые пули горожан. А мог и не отвести, но хоть какой-то шанс уцелеть, помимо использования бронежилета. Бронежилет, к слову, давил, не привык к его весу. И сердце тоже давило, тоже не привык. К такому вообще сложно привыкнуть. Пусть и натаскали в свое время, но все же мирный человек. А тут натурально войсковая операция намечается. Хорошо, хоть самим особо геройствовать не придется. Задача до подхода СОБРа — продержаться. Продержаться — это в идеале, если все по плану пойдет. Но часто ли все идет по плану? Законы Мерфи, чтоб их разорвало. Ладно, в любом случае деваться некуда, придется идти до конца. Я не психую, просто мысли разные в голове вертятся. Это как перед важной встречей, так и сосет под ложечкой. Сидевший напротив Саня перестал возиться со своим чарометом и усмехнулся. «Хмель! Ты у нас зимой и летом одним цветом. Не жарко?» Я оправил серую куртку и спокойно ответил. «Не жарко. Подстежку снял». «Подъезжаем!» — предупредил Иван. Я надел шлем прямо поверх лыжной шапочки, подтянул ремень и заранее нацепил на лицо алхимические окуляры. Стало светло и серо, фигуры коллег заискрились яркими всполохами магических устройств. Саня и вовсе, как новогодняя елка, огнями загорелся. У него в кармашках специальной разгрузки полный набор боевых амулетов. Надеюсь, до них дело не дойдет. Выгрузились, связались с дружинниками, выдвинулись на точку встречи. Кругом никого, ни местных, ни горожан. Просто утренний форт, заброшенный район. Промзона, трубы, ТЭЦ над крышами разрушенных домов, железнодорожные пути. На путях нас и накрыло. На какой-то миг показалось, будто угодил в ледяной кисель. А потом мир вокруг поплыл и потянуло куда-то вниз, как если бы сквозь землю провалился. Но не сквозь землю, куда-то много дальше. Окуляры вспыхнули ослепительным сиянием. Я зажмурился слишком поздно. В глазах так и сверкнули звезды. Насыпь ушла из-под ног, и я повалился на землю. «Хмель, ты как?» — послышался откуда-то сверху встревоженный голос Гордеева. «Нормально, нормально». Я уже сорвал с лица очки и тер глаза, но зрение толком не восстановилось. Все кругом так и плыло. «Перепад поля, чуть не ослеп. Искры в глазах». Перепад, да. Присутствие магии ощущалось сейчас куда сильнее, нежели минуту назад. И на последствия переброски через портал это нисколько не походило. Пусть деталей толком разглядеть пока не мог, но слишком узнаваемыми были окрестности промзоны. Узнаваемыми и одновременно нет. Как если бы очутились в параллельной реальности. Той, где люди в форте не выжили. Черт! Что стряслось? Но гадать было некогда. Клондайк приказал выдвигаться, и мы с Саней побежали к заброшенному универмагу. Не успели еще укрыться в его развалинах, как сзади грохнул винтовочный выстрел, рванула граната, загрохотал автомат. И понеслось. Я бежал, в кого-то стрелял, старался не отстать и не подставиться под выстрел. А в себя пришел на лестничном пролете здания универмага. Там сидел и держал на прицеле проход — тихонько радуясь тому, что в глазах постепенно начинает проясняться. Оказаться в подобной ситуации бесполезным слепцом хуже некуда. Пока было время, поменял магазин в «Вепре». Потом привычно уже пробежался по амуниции, проверяя, все ли на месте. С улицы донеслись выстрелы, защелкали о бетон пули. Но я сидел на полэтажа ниже. В меня не могли попасть даже случайно. Но это пока. Пока не подошли. Или пока мы не начнем менять диспозицию. Лично я ставил на второе. Так оно и случилось. Дожидаться, пока нас зажмут в универмаге, Николай не стал. Понеслось. Второй раз передышка случилась на втором этаже заброшенного цеха. И передышка эта после стремительного забега оказалась весьма кстати. Легкие горели огнем, никак не удавалось отдышаться. Хоть и бегал по утрам, но одно дело для себя в комфортном режиме круги по району нарезать, и совсем другое — нестись во всю прыть, навьюченный как ишак. Еще бронежилет этот. Я вытер вспотевший лоб и повернулся к Мите, который занял позицию за блоком козлового крана. Железной коробкой с электродвигателем и ржавыми шестернями передач. «У тебя как с патронами?» — спросил я, удерживая на прицеле ворота. Перед собой выложил гранату и запасной магазин. «Нормально пока!» — ответил бывший собровец. Если он и волновался, заметно это со стороны не было. «Отлично!» — вздохнул я и поерзал, поудобнее устраиваясь на бетонном полу. Магазины в разгрузке давили, но сейчас с радостью захватил бы с собой еще столько же. Как ни крути, у 12-го калибра есть один весьма существенный недостаток. Много их на себе не унесешь. А если унесешь, то не убежишь. Далеко. Да и не собирался никто войну начинать. Я взглянул на часы и досадливо поморщился. Саня с Колей ушли на поиски создавшего этот сверток пространства генератора только пару минут назад. А показалось, будто прошла уже целая вечность. Только оправил рукав, по цеху со стороны соседнего здания ударил пулемет. Зазвенели осколки выбитых стекол, защелкали о бетон пули. Нас прикрывала стена, но инстинктивно я втянул голову в плечи и еще сильнее вжался в пол. В тот же миг на первый этаж влетела граната, но хлопнула как-то не очень громко. А ворота затянула густая пелена непроницаемого дыма. Я опустил на глаза алхимические окуляры, и все вокруг окрасилось оттенками синего. На этом фоне явственно выделялись белые силуэты людей. Двое горожан остались у входа и принялись наугад садить длинными очередями. Еще пара человек под прикрытием самодельной дымовой шашки вбежала в цех. Обстрелять их не успел, а Дмитрий вовсе не заметил. Он пытался подавить огнем автоматчиков у ворот, но ориентировался исключительно на дульные вспышки. И поэтому мазал. «Они уже внутри!» — крикнул я и, выдернув чеку, скинул вниз РГД-5. Граната звонко клацнула об пол. Стрелки попрятались за стену, пережидая взрыв. А стоило только разлететься по сторонам осколкам, немедленно высунулись обратно. Дым быстро развеивался. Его вытягивал наружу сильный сквозняк. И через редеющую завесу были видны бледные силуэты. Я выстрелил из вепря, но промахнулся. И пустышка обрезала бетонную плиту над головой горожанина. Стрелок испуганно присел, и сразу на лестнице рванула закинутая снизу граната. К счастью, она отскочила от металлической ступеньки и не залетела на второй этаж. Но и так меня будто молотком по голове приложили. Во рту появился привкус крови. Митя, за прикрывшим его агрегатом, не пострадал и продолжил обстреливать парней у ворот. Парой коротких очередей их попытался поддержать забежавший в цех парень, тот самый, что метнул гранату. Но угол стрельбы у него был не самым удачным. Пули проходили стороной и рикошетили от потолка над нашими головами. Впрочем, проблем он смог доставить и так. Поэтому я перевалился на спину, вытащил из-под сумка вторую гранату и отправил ее вниз, больше желая выиграть время, нежели всерьез рассчитывая зацепить осколками стрелка. Митя последовал моему примеру. Только он метнул РГДшку с таким расчетом, чтобы она отскочила от стены и закатилась вглубь цеха, под лестницу. Два взрыва грохнули почти одновременно. Почудился чей-то вскрик. Рефреном, влетевший в перестрелку грохот пулемета на улице, вдруг смолк. Теперь в той стороне заполошно затрещали автоматы. Забивать себе голову этим я не стал. Слегка приподнялся над краем лестницы и вновь пальнул в автоматчика у ворот. Тот столь же привычно укрылся за стеной. Снизу на лестницу вновь забросили гранату. К Как и в первый раз, она угодила в одну из ступенек и скатилась на площадку между вторым и первыми этажами. Я отпрянул в коридор. Митя спрятался за свой агрегат, заодно поменяв магазин автомата. И этот момент горожане выбрали для отступления. Грохнул взрыв, автоматчики от ворот ударили в два ствола, прижимая нас огнем. А один из парней, что забежали в цех, за страховочную петлю выволок другого на улицу. На полу осталась кровавая полоса. «Отбились, что ли?» — выдохнул я, перезаряжая дробовик. «Что-то не так!» — покачал головой Митя, прислушиваясь к стрельбе, которая не думала стихать. «Коля с Саней в другую сторону ушли! Это не они!» «Не они!» — кивнул я, выщелкивая патроны из полупустого магазина. «Местные, наверное, подтянулись. Или еще кто похуже». «Гадство!» «Не то слово!» Я вытащил из разгрузки еще один магазин, тоже начатый, и добил его патронами. Пальцы действовали машинально, все мое внимание приковали к себе ворота. Рискнут горожане вернуться или нет? А если не рискнут, не подтянутся ли сюда твари, что задают им сейчас жару? Еще непонятно, от кого отбиться проще. Клондайк, 16 мая, суббота. Мы кинулись к лестнице, и тут же у нас за спиной начала закипать стрельба. Противник все же попробовал продвинуться. Ну, пусть держится, выбора у нас нет, и шанс только один. Вниз из здания, тут у нас безопасный участок. Между ним и оградой, как по коридору пробежим. Можно не шугаться. Угол. Стоп. Вауровизор на крышу. На краю никого. Наверняка оттащили раненого и оказывают помощь. Так. А мы вон к тем вагонеткам, за ними в калитку. Дальше можно будет за следующим забором укрыться. Пулемет его как решето прошибет, но для начала надо прицелиться. А он прикроет. Бегом! Хруст гравия под подошвами, вот край вагонетки, за него, вдоль маленького состава, прицепленного к старому газону, поставленному на рельсы. Калитка ржавая и осевшая, но открытая. В нее. Забор. Чуть вдоль него. Встали, опустились на колено. Саня уже с трубой, вид уставший. Она у него вообще-то тяжелая и неудобная, хоть и оправдывает свое присутствие совершенно непотребной мощностью. «Куда?» «Там!» — уверенно показал он. — А что там? — До туда еще один забор, пока не вижу. Как нам его проскочить? Ворота в нехорошем месте, там и обстрелять могут. Ага, вон калитка. Заперта на замок с цепью, все ржавое. Ломать грохоту будет. Хотя с чего это будет? А не будет. Не отключился пока чародейский глушитель. Все нормально. — Давай за мной! Сарай, укрытый пластиком, штабель ящиков, пустые бочки из-под горючки — вокруг всей этой кучи. И прямо за ней плевун. Я даже среагировать не успел, как он разрядился. Саня почти увернулся, но почти. Плевок прилетел в левую руку, которой чародей прикрылся, мгновенно ее проморозив. А я расстрелял тварь остатками магазина, совершенно бесшумно. Тварь развалилась на части, распространяя запах гнили и аммиака. Саня уже зубами рвал крышку с пузырька с грелкой. Сплюнул, замахнул содержимое разом, выдохнул, затем сморщился от резкой боли. «Кали в плечо!» Он сунул мне одноразовый шприц-тюбик с зеленоватой жидкостью. «Быстрей, пока некроз ткани не пошел!» Хорошо, что игла для одежды. Пробил все ее слои махом, выдавил жидкость. Саня опять выдохнул. Лицо у него стало белым, как бумага, на бровях испарина. «Красный давай!» «Красный туда же. Тут его отпускать начало». Это обезболивающее, но сильное. Сейчас Саня и поплыть может. Так что жалеть его некогда, надо убираться отсюда как можно быстрее, до того, как все случится. Ближе к калитке, теперь прицелиться в замок. Он уже в конусе бесшумности, так что все будет как надо. Все время хоть какого-то звука ожидаешь, а его просто нет. Совершенно по-тихому в двери на месте замка появилась круглая дыра. Цепь обвисла, ничем не удерживаемая, и калитка даже сама чуть приоткрылась. «За мной!» Саня сам все понимает, поэтому не тормозит, чешет следом. За забором опять замерли. «Там!» — уверенно сказал он, глядя через мухобойку. «Даже излучение вижу! На первом этаже стоит!» Господи, в первый раз нам сегодня повезло. Саня показывал на двухэтажный домик из силикатного кирпича, в котором не было ни единого окна на эту сторону. «Сань, на дверь в щелчке энергии хватит?» Я помнил этот домик. Там сидела какая-то конторка, вроде как по техобслуживанию электросети. И там 4 окна на первом, еще 4 на втором. И только на одной стене. Потому что раньше там было что-то вроде подстанции, кажется. И железная дверь в середине. И вот ее надо будет открыть. Ну, один раз еще влуплю. Вот и влупишь. Вдоль забора пошли. Странная стрельба за спиной. Наших как-то и не слышно. А 74-й длинными лупит. Откуда-то со стороны НИИ. Может, на твари напоролись? Хотелось бы. Вот, домик уже рядом. Обойдем против часовой, чтобы мне окна под руку встали. За углом никого. За следующим тоже. Но если мы тут тормознем, нас могут заметить с крыши цеха и в 2 пулемета смести с лица земли. Ауровизор. На первом кто-то есть. Отсвет ауры на окне. Надо входить. Глушилки. Одними губами спросил я. Саня повертел пальцем у виска. «Генератор магического поля». «Ну да, верно. Тогда амулет. Обычный, без алхимии. Чешуя дракона. Самый мощный и дорогой. Магазин с пустышками по-тихому сбрасываю, а вместо него, наслаждаясь идеальной тишиной, вставляю с противоамулетными. Саня на четвереньках вдоль стены к крыльцу. Я сопровождаю его конусом бесшумности. Ни звука не слышно, ни единого». Вот он свой суперщелчок навел на дверь, и я туда же конус. Негромкий свист разрядившегося амулета и вынесенная вглубь помещения дверь, уже где-то там загремевшая. А я влетел за ней следом, вскинув карабин к плечу. Ошеломленный боец в городском камуфляже с автоматом в руках получил 2 в голову. Вспышка, синеватая, бесшумная, снесенный череп. Все, завалился. Все мозги на стене. Поворот влево, тут была аура, какой-то невысокий молодой парень, со смуглым лицом, рванувшийся к столу, на котором лежит укорот. 2 в спину, опять вспышка и опять ни звука. Удар в бронежилет, в пластину попал. Но тот завалился, потеряв равновесие. И дальше я 2 выстрелил упавшему в голову. Смена магазина. В углу комнаты на полу стоял некий загадочный прибор, внешне даже похожий именно что на генератор, установленный на двухколесную тележку-мародерку, чтобы таскать попроще было, выходит. Только вместо генераторного тарахтения он издавал тонкий противный свист. «Разбирайся!» — показал я Сане пальцем на агрегат, а сам выскочил из комнаты. Надо 2 этаж досмотреть. На 2-м нашел раздавленного плевуна и ничего больше. Щелчком его похоже, вон как сплющило и перекрутило, когда домишко зачищали. Так что все, мы место взяли. А стрельба автоматная, к слову, еще продолжается. «Дмитрий, как принимаешь?» — взялся я за рацию. «Чисто принимаю!» — откликнулся он почти сразу. «Мы взяли генератор. Давайте к нам, если можете». «Можем. На этих тварей напали. Отбиваются». «Вот... Стоп!» — вдруг осенило меня. «Нам же тут не отбиться. А генератор слишком тяжелым не выглядит. К тому же он на колесах. Может быть, его таскать можно? Вот тут я у Сани спрошу». «Минуту, уточню кое-что». Хмель, 16 мая, суббота. Проблемы начались, когда ожила рация Дмитрия. Он что-то быстро ответил и сообщил. «Они возвращаются!» А потом в цех проскользнул приземистый силуэт, показавшийся на фоне всеобщей синевы сгустком настоящей тьмы. Вслед за ним последовала еще одна чернильная клякса. За ней 3-я. И только тогда я сообразил, что это не магические аномалии, а живые существа. И хоть дым давно рассеялся, незваных гостей я по какой-то причине не вижу. Различаю только переполнявшую их магию. «Невидимки!» Выдохнул я и открыл стрельбу, но пожаловавшие к нам твари стремительно ускользали в сторону от наведенного от них ствола. Пули впустую били в пол. После 2-го выстрела я скинул пустышки и воткнул на их место магазин со сверхновыми. Передергивать затворную ручку не стал — и сжег загнанный в патронник заряд, пытаясь подстрелить ближайшую тварь. Но за краткий миг, пока палец давил спусковой крючок, она неуловимым рывком сместилась в сторону. Я промахнулся, кусок металлического ограждения, как корова языком слезала. «Глаза!» — предупредил Митю перед следующим выстрелом. Тот швырнул вниз РГД-5 и укрылся за коробкой крана. Я выстрелил сверхновой. Полыхнуло так, что засверкало в глазах. Хорошо, хоть алхимические окуляры смягчили вспышку. Заряд вновь прошел мимо и угодил в стену. Но ослепительный всполох отшвырнул невидимку, будто взрывная волна. Безвольно кувыркаясь на ступеньках, тварь скатилась вниз. Два спешивших за ней чернильных пятна напротив метнулись вперед, убегая от пролетевшей мимо гранаты. Взорвалась-то далеко позади, никакого вреда не причинила. Как не причинила никакого вреда моя дальнейшая стрельба. Вспышки сверхновых не снесли нападавших вниз, лишь разметали окружавшую их невидимость. Стали видны бледные лысые гуманоиды, ловкие и проворные, с нечеловечески вытянутыми лицами, черными глазами без зрачков и радужной оболочки. Одного из непонятных существ все же зацепило осколком. Из дыры в бедре хлестала черная кровь. И Дмитрий выбрал своей целью именно его. Длинная автоматная очередь перехватила тварь в прыжке и заставила замереть на месте. Но чтобы свалить с ног, понадобилось всадить в нее весь магазин. Не став перезаряжать АКМ, Митя рванул заброшенный за спину дробовик, а я открыл огонь по второму уроду. С потерей невидимости тот утратил большую часть своей прыти, но даже так попадание сверхновой лишь откинуло его на пару шагов. Когтистая лапа вцепилась в железный поручень, и тварь удержала равновесие. Повторное попадание не сдвинуло ее ни на шаг. Тогда я поймал в прицел голову и утопил спуск. Но именно этот момент урод выбрал, чтобы ринуться в атаку. Он резко пригнулся и сорвался с места, едва ли не на четвереньках. Заряд прошел над лысым загривком и угодил в стену. Магазин опустел, и я встретил нападавшего тычком приклада в мерзкую оскаленную харю. Что-то хрустнуло, то ли зубы, то ли пластик, а потом хрустнул уже я. Тощий, кожа до кости, выродок врезался в меня пушечным ядром и откинул будто тряпичную куклу. Я кубарем покатился по коридору и растянулся на полу, а он изготовился для нового прыжка. Спас выдернутый из кобуры револьвер. Таурус плюнул огнем, пуля угодила в разинутую пасть, и затылок расплескался кровью. Но сколь противоестественным бы это ни было, урод устоял на ногах. Точку поставил дробовик Дмитрия. Пустышка попала в поясницу и едва не разорвала тщедушное тельце надвое. На пол хлынула черная вонючая кровь. Второй выстрел пришелся выше и снес голову. А в следующий миг за спиной Мити возникла тварь, расстрелянная им из автомата. Даже не пытаясь подняться с пола, я вскинул Таурус и выстрелил, метя в корпус. Попал, но тяжелая пуля не сумела остановить стремительного рывка. Бывший соборовец только начал поворачиваться, когда урод врезался в него со всего маху, впечатал головой в бетонную стену. Дмитрий свалился как подкошенный, не спас даже шлем. Я перехватил револьвер двумя руками и выстрелил. Но выродок сохранил часть своей прыти и резко отклонился в сторону. Пуля лишь разорвала ухо. Урод рванул в атаку, а я вновь утопил неподатливый спуск. 3, 2, 1. Две пули пришлись в грудь, третья, будто специально целил, пробила лоб. И тварь рухнула на меня, обжигая каплями жгучей крови. Рот с двумя острыми клыками едва не вцепился в горло. Пришлось ухватить левой рукой вяло брыкавшегося подранка за шею и отогнуть его голову назад. Правой потянул из чехла алхимическую заточку. Я отвлекся лишь на миг, но именно в этот момент вампир, раздирая когтями ткань куртки и царапая кожу, отдернул мою руку и навалился, раздевая пасть. Едва успел прикрыть горло плечом. Укус вспыхнул огнем, но пальцы уже стиснули литую пластиковую рукоять. Как держал заточку обратной хваткой, так и воткнул в разорванное пулей ухо. Переполнявшую вампира магию выжгло в один миг. Его изогнуло дугой, челюсти разжались, голова отдернулась от прокушенного плеча, а округлившиеся глаза стали быстро сереть и терять краски. Я поднатужился и столкнул его с себя. Вот и второй готов. Второй. А было их... Переваливаясь на бок, я откинул барабан револьвера и вытряхнул стреляные гильзы. Но у лестницы уже возник последний вампир. Пальцы рванули застежку кармана с патронами. Тварь сорвалась с места и метнулась ко мне. Миг, и она замахнулась когтистой лапой. Я парировал удар разряженным револьвером, и его вырвало из руки. А потом за спиной негромко хлопнуло, и макушку вампира словно снесла невидимая коса. Второй хлопок, и кровь забила из обрубка шеи. Тварь замертво повалилась на пол, а я обернулся и увидел Клондайка. Он медленно шагал по коридору со своей аркой, позади катил на тележке непонятного вида прибор Саня. Вовремя. От укуса по телу начало расходиться морозившее холодное оцепенение. Стало накатывать забытье. Но некоторые правила вбиты в нас до автоматизма. Пальцы дернули застежку под сумка с аптечкой, выдернули шприц с лазером, прямо через одежду воткнули иглу в плечо рядом с сочившимся кровью укусом и до упора утопили поршень. Словно жидкого огня сам себе в мышцы загнал. Боль растеклась по всему телу, суставы заныли, дыхание с хрипом вырвалось из груди. Черт, не дышал уже, что ли? Я перевернулся, и меня вырвало. — Ты в порядке? — подбежал Саня. — Да, — ответил я, трясущимися руками скручивая пробку с пузырька обезболивающего. — Митю проверь. Чародей склонился над Дмитрием, нашарил пульс, затем оттянул века и посветил фонариком прямо в глаз. — Без сознания! — объявил Саня после недолгой заминки. — Генератор взяли? — Да! — Ну и зашибись. Я закинул в рот сразу три пилюли, с натугой проглотил и без сил распластался на полу. Голова кружилась, и потолок раскачивался перед глазами, но это временно. Сейчас отпустит. Сейчас, сейчас. Саня поднес к лицу Дмитрия какой-то пузырек, тот закашлялся и очнулся. «Сколько пальцев?» — немедленно сунул чародей ему под нос ладонь. Митя только отмахнулся. «Восемь, блин!» — выдохнул он и повторил мой вопрос. «Удачно сходили?» «Да!» «Саня, займись прибором!» — скомандовал Клондайк, который с винтовкой в руках встал у лестницы и контролировал ворота. «Митя, на тебе коридор! Хмель, ты как?» «Порядок!» — отозвался я, приподнялся на локти, и сразу лопнула затянувшая рану кожица. Вновь потекла кровь. Зашипев от боли, я распотрошил индивидуальный пакет и сунул его под одежду, больше не полагаясь на колдовские лекарства. Черт его знает, какую магию укусом занесло. Лазарь — препарат чрезвычайно действенный и мягкий, почти без побочных эффектов, но очень уж нестабильный. «Саня!» — окликнул я чародея, глотая таблетку Экомага. «Есть что-нибудь заживляющее непрямого действия? Небесное исцеление не надо, я Лазаря уже колол». «Держи!» Саня метнул мне пузырек и отвернулся к генератору. «Сразу две глотай!» — предупредил он, вскрывая ножом крышку с задней стенки. Я последовал его совету, потом осторожно уселся на залитом черной липкой кровью полу и взял дробовик. Загнал в него последний магазин со сверхновыми и шумно выдохнул. Головокружение отступило, кровотечение унялось, но мне по-прежнему было нехорошо. «Саня, сколько времени тебе надо, чтобы нас вытащить?» — спросил Клондайк. «Понятия не имею!» — отозвался чародей, озадаченно разглядывая внутренности алхимического прибора. Я буквально физически ощущал, как растекаются оттуда тяжелые волны магической энергии, и подсказал. «Он магию генерирует. Много магии. Это пространство искривляет. Оно расслаиваться начинает. Мне рассказывали о таком». «Да знаю я!» — отмахнулся Саня и достал чарафон. «Как раз и пытаюсь создать прокол, чтобы нас обратно выкинуло. Не мешай!» «Хмель!» — позвал меня Гордеев. «Возьми у Мити патроны для дробовика». Дмитрий вновь вооружился автоматом, поэтому я с кряхтением поднялся на ноги, забрал у него патронтаж и отнес его Николаю. Зарядив ружье, Гордеев положил его рядом с собой, сам продолжил наблюдать за воротами с винтовкой в руках. На улице понемногу замела поземка. Хлесткие порывы ветра забрасывали снег в окна и распахнутые ворота. Магический фон заметно усилился. Теперь через окуляры все виделось уже не синим, а блекло черным. «Саня!» — повернулся я к чародею. «Это ты с магией химичишь?» «Не сейчас!» Отмахнулся парень, вытянул из потрохов генератора пару проводов и принялся прилаживать их в чарафон со вскрытой задней крышкой. Сам алхимический прибор словно выпадал из созданного им же пространства, проваливаясь куда-то дальше, в другой мир. Проваливаясь и утягивая нас за собой. Смотреть на него было физически больно, будто черная дыра зарождается. Похолодало, дыхание вырывалось изо рта клубами пара. В зимней куртке было еще куда ни шло, остальные откровенно мерзли. И словно мало того, ветер поменял направление и дул теперь в распахнутые ворота, заметая внутрь цеха снежную пургу. Небо в разбитых окнах почернело, стало темно. В сумерках, под прикрытием снежной пелены, в цех могли вернуться горожане. И я присоединился к Николаю. Сел рядом и поморщился из-за боли в плече. Постепенно первый этаж цеха окончательно заполнила чернота. Алхимические окуляры больше мешали, чем помогали. Я поднял их на шлем, и тут за спиной раздался звонкий щелчок. Запахло озоном. — Все в порядке! — успокоил нас Саня, продолжая возиться с генератором, который начал гудеть с явственными перебоями. В такт этому басовитому жужжанию понемногу подрагивало здание цеха и ныли зубы. Поэтому слова чародея меня нисколько не успокоили. Но отвлекать его не стал. А потом и вовсе сделалось не до того. Николай вдруг оторвался от своего прицела с вампиром, отложил арку и схватился за дробовик Дмитрия. «Хмель!» — крикнул он и выстрелил. Грохнуло. Сверхновая сверкнула как-то совсем бледно, лишь слегка подсветив своим всполохом крутившийся на первом этаже снег. Показалось даже, будто она взорвалась в круговерти снега. А потом я вдруг понял. Снег и был целью выстрела. Некая потусторонняя сущность незаметно пробралась в цех и закрутила снежинки в смертоносный вихрь, создавая себе эрзац материального тела. Николай выстрелил вновь, я присоединился к нему. И уже заползшая на лестницу снежная пелена подалась назад. Но она никуда не делась. Вспышки алхимических зарядов оказались неспособны выжечь тьму и стужу до конца. «Саня!» — крикнул Гордеев. «Время! Да знаю я!» — психанул чародей. Искры внутри генератора теперь напоминали всполохи дуговой электросварки. Пространство вокруг заметно деформировалось. Одна из стен и вовсе начала выгибаться и проваливаться, словно была сделана из размякшего на жаре пластилина. От лестницы повеяло жутким холодом, стало больно дышать. Мы с Николаем попятились, стреляя по очереди, но сверхновые с каждым новым выстрелом сверкали все слабее. Вспомнив про ракетницу с серпантином, я шагнул к лестнице и выпустил на первый этаж осветительный заряд. Ударяясь и отскакивая от стен, он заметался там, выплевывая ослепительные искры и взрываясь яркими всполохами. Тьма и стужа вздрогнули, словно живое существо, и подались назад. Полностью не рассеялись, но отступили. «Сюда!» — позвал нас Саня. «Быстрее! Прокол долго не продержится!» В искривленной стене образовался залитый ослепительным светом провал. Мы с Клондайком отстреляли последние патроны и бросились к генератору. «Пошел!» — скомандовал Саня и затолкнул в переход замешкавшегося Дмитрия. «Да быстрее вы!» Но не успели. Кто-то из горожан отыскал обходной путь, и в дальнем конце коридора засверкали дульные вспышки. Николай споткнулся и с уже вскинутой винтовкой упал в провал. Я пригнулся в попытке укрыться за генератором, а Саня подхватил чаромет и пальнул из своей шайтан-трубы по автоматчику. Но из-за переполнявшей пространство магии заряд взорвался почти сразу. Коридор затянуло жгучее пламя, загорелся даже бетон. Взрывной волной чародея откинуло прямо на меня. Избитыми кеглями мы полетели в бездонный провал. Но полетели не вниз, а вверх, словно выталкиваемые толщей воды. Тягучее движение, толчок, и магический сверток выплюнул нас обратно в форт. Дыхание с шумом вырвалось при ударе о ржавый рельс, я покатился с железнодорожной насыпи, и перед глазами завертелись стены цехов, заборы и небо. А потом в свои не слишком дружелюбные объятия меня принял сугроб заледенелого снега. Выли сирены, сверкали синие мигалки, пробежали куда-то вооруженные до зубов собровцы, по насыпи спешили с носилками санитары. А я просто лежал на спине, вдыхал теплый воздух и улыбался. Хорошо быть живым. Надеюсь, так будет оставаться и впредь. Эпилог. Клондайк. Неизвестный горожанин попал в меня трижды. Одна пуля угодила в броник, где и расплющилась о пластину, а вот две другие угодили в левое бедро. Одна сквозняком прошла, оставив на память лишь бледные неровные пятна на коже на месте входного и выходного, а вот вторая куда удачней, в кавычках, в кость, расколов ее на несколько кусков. Будь мы в обычном мире, мог бы остаться инвалидом. Но даже в приграничье есть свои преимущества — медицина. Кость мне собрал какой-то гимназист-целитель, которого привез лично Ленюв, а залечивал за ним уже Салават. Из всего процесса оперативного вмешательства помню только то, что двое суток спал, почти не просыпаясь. И сны снились какие-то дурацкие, темные коридоры, темные твари, синеватый искрящийся снег и дикий холод. Но мне при этом почему-то еще и жарко было. Да, лежал не в госпитале, а в ведомственной дружине, рядом с их центральным участком. Из всех нас провел там больше всего времени, целую неделю. Лежал, читал книги, болтал с Милой, которая каждый день приезжала с утра. К обеду Мила возвращалась в магазин, а я присоединялся к Дмитрию и Хмелю возле телевизора. Взял в привычку смотреть старое кино. Благо, у телевизора стоял видеобанк на несколько тысяч фильмов. Дмитрию уже досталось от столкновения со стеной. Голову шлем прикрыл, но от сотрясения не спас. И к сотрясению добавилась компрессионная травма позвоночника. Так что ходил он сейчас в неком подобии высокого ошейника, с наклеенными на него деревянными кругляшками восстанавливающих амулетов. Но, в отличие от меня, ходил без костыля хотя бы. А амулетов и на мне хватало. Бедро было в шинах с такими же. Ранение Хмеля было скорее больше раздражающим, чем тяжелым. Укус вампира оставил две дыры, вроде и не слишком глубоких, которые начисто отказывались затягиваться из-за того, что тварь из другого мира оставила в ране некий след резидентной магии. Та конфликтовала с магией нашего мира, отталкивая ее и не давая лечить. Из-за чего Хмель половину каждого дня проводил на процедурах, возвращаясь утомленным и злым. Но все же рана понемногу залечивалась. Легче всех отделался Саня. Плевун поразил его стужей, а это в форте ранение привычное. Да и сам Саня вовремя меры принял, так что лечился амбулаторно. Дома спал в своей кровати. На четвертый день пребывания в больнице заехал Ленёв. Позаимствовав кабинет врача, который как раз был на обеде, он пригласил меня туда и выложил передо мной папку с бумагами. «Ведьмы подписали передачу особняков компании «Новый квартал», — сказал он. «Так что выходите и можете начинать. А с финансированием?» «Дадут. И по городской программе благоустройства, и под залог активов, и на закупку оборудования для кирпичных заводиков дадут. И еще городу нужно как-то решить проблемы с мощением улиц. Асфальта нет. Все, что предлагается, выходит дорого. А так скоро в грязи потонем. Есть идеи?» «Пока нет. Разве только южный замостить, вынудив хозяев заведений скинуться на тротуарную плитку?» «Об этом уже думают. Уговаривают торговый союз подключиться. Может, и надумают. Когда за новым товаром?» «Да вот как только, так и сразу. Что-то нужно?» 10 таких же винтовок, как...» Он не договорил, но я понял. «А с составом, из которого пули штамповали, не разобрались?» «Отдали Гадесу. Разбирается, может, и разберется, но сами понимаете, что те пули не везде и не всегда работают. Ваши пустышки как мини-гранатомет, собравцы ружейные очень ценят. Если еще и нарезные появятся...» «Хорошо, я привезу». «Здесь чек!» Ленёв вытащил из внутреннего кармана куртки конверт, выложил на стол. «По нему в банке наличные доллары получите, чтобы свою оборотку не задействовать». «Я понял, спасибо. И своим всем такие же апперы завезу. Проект тебя на 100% оправдал. И себе еще пару со стволами в 14,5 и 18 дюймов. Эх, вот если бы что-то на базе АК делалось в таком калибре. Но не делается». «Так что же все-таки с горожанами?» «Всплыли вместе с вами. Кто где. Без сознания в основном. Отбиваться никто не стал, все сдались. Будем обменивать, скорее всего». Ленёв откинулся в кресле, сложив руки на груди. «А для нас что выходит?» «Думаю, что можете жить спокойно, если больше ни во что не влезете». Он взял со стола свою кожаную папку и закрыл вжикнувшую молнию. «Все знают, что карты у нас. Лига отступилась, у них вообще большие изменения. Горожане местью заниматься не будут, они сами все это начали. Там люди разумные работают. И на уровне руководства прошли намеки на то, что им бы коней придержать, а то можно начать пересматривать правила поезда в Лудино. Это радует больше всего. И что теперь с картой?» «По карте вам придется покататься», — усмехнулся он. «Нет желания посвящать кого-то еще в эту систему. Смирнова, как мы говорили, будем переманивать в форт геологию. Под них уже фонды выделены». На этом и разошлись. Выписали нас всех разом, в пятницу вечером, продержав почти что полную неделю. Я уже вместо костыля с палкой ходил. Более утоляющие на ночь уже не требовались. Дмитрий тоже ошейник снял. Хмель рукой орудовал вполне нормально, но при резких движениях морщился и даже ругался. Заехал за нами Платон, чем несколько удивил, потому что ждали Милу на широком. Но проводник сказал, что все равно надо поговорить, так что он с Милой созвонился. Довез и поговорили, понятно о чем. Дороги понемногу просыхали, так что пора было ехать, поскольку теперь ни на какой график Дюпре не завязывались. Мы по-простому так наметили выезд на вторник, я лишь убедился в том, что запаса таблеток не потерял. В понедельник сниму в банке деньги на заказ Ленева, прикину списки необходимого и поедем. Может, даже еще один грузовик возьмем. Скоро может понадобиться. Отвлекся. Вообще, на вечер я ничего особого не планировал. Но человек предполагает, а судьба располагает. Судьбой на этот раз выступил Смирнов, который завернул в закрывавшийся магазин и в ультимативной форме потащил всех в бар. «Пить ведь не запрещали?» — настаивал он. — Вот и пошли. Чего тут сидеть? Выходные впереди. Успеете. Все, что хотите успеть, значит. Мы с Милой и Платоном переглянулись, махнули рукой, да пошли. Дмитрий, правда, домой уехал. Благо, его машина так тут с прошлой пятницы и стояла. Пить он все же избегал. Ну, в основном. Да и после сотрясения алкоголь не очень рекомендуется, в том числе и местными целителями. Кот. Кот меня узнал и даже обрадовался, замурчал, боднул головой в ноги, затребовал внимания. «Значит, все, освоился», — сказал я ему. «Член семьи теперь, так? Ну-ну». А по виду еще и весе прибавил, и залоснился совсем. Мило заботилась. «Дверцы. Везде надо сделать дверцы, как и планировал. Самому некогда будет, надо плотника нанять». В общем, в пятницу вечером не то чтобы совсем нарезались, но приняли на грудь всерьез. И даже в знак того, что уже никого не опасаемся, сидели не в подвале, как обычно, а в зале, за дальним столиком. И сидели долго, даже после того, как паб закрылся. Причем к нам присоединился совершенно случайно заглянувший пограничник Ермолов, который темного употребил у меня на глазах, чуть не ящик. Но пузо, как и звание, у него тоже не по возрасту, так что есть куда. В субботу просто наслаждался жизнью, съездил с Милой по магазинам, вечером посидели в «Снежном драконе», ночью... Ну, тут все понятно. В воскресенье она взяла Широкого и поехала по каким-то своим делам. Больше для того, похоже, чтобы самой себе доказать, что уже можно не прятаться. Я даже за нее почти не беспокоился. А вместо этого снял гусеницы с экспедишена и поставил его на колеса. Все равно на нем сопровождать поедут. Да и по форту надо на чем-то пока ездить. Мила джип приватизировала, похоже, а Нива уже полностью под саней. Понедельник с утра пораньше снял деньги в банке, а потом отправился к архитектору. Крепкому лысому мужику со сломанным носом, с фамилией Силохин. А потом уже с ним поехал в заброшенные кварталы, где мы лазили по развалинам часа четыре, после чего архитектор сказал. «Все исполнимо, надо только грибок вывести. Так все крепкое, и предлагаю построить пару особняков, а остальное делить пополам, по вертикали». Он изобразил ребром ладони вертикаль. «Общий подъезд, а там два входа. Лестницу на второй достраиваем деревянную, отдельно в каждой квартире. А эту...» — он пнул старую ступеньку. «Убираем. Лишь место занимает. Надо только с гаражами определиться. Красиво вписать их будет сложно. Без гаражей не пойдет, покупать не будут». «Да я понимаю. И пандусом в подвал не проведешь. Откапывать замучаются. Ладно, будем думать. Отвезете в офис? И как насчет обеда?» Офис у него возле Южного, так что обедали в гостевой избе. А потом уехал домой готовиться к выезду. Да, надо еще грузовик заправить под пробку, чтобы завтра времени не терять. И к Хмелю зайти, он что-то по своей линии заказать хотел. Все, лето начинается, самая активность. Да, и хочу посмотреть озеро. Вот хочу, и все тут. От авторов. По отзывам на первые две книги мы заметили, что люди ожидают не продолжения истории «Приграничья», а продолжения «Льда». Ждут знакомых событий, знакомого сюжета, знакомых эмоций. Но «Лед» — это другое. «Лед» сделал то, что должен был сделать, а потом то, что хотел. Покинул на время или навсегда этот холодный и опасный мир. Покинул давно, воткнув где-то в нашем мире один из колдовских кинжалов в землю, заякорив проход из одной действительности в другую, создав возможность тащить из нашего мира в тот много всего нужного. А в нашем мире, как мы знаем из истории про льда же, есть люди, которые заинтересованы в развитии приграничья. Со времени тех событий прошло немало времени. Форд, получив доступ к поставкам из нашего мира, развивается. Было бы, откровенно говоря, странно, если бы за столько времени в нем ничего не изменилось, его обитатели так и продолжали выживать из последних сил. Теперь о героях. Лед — это один человек, Евгений Апостол, который продолжил историю этого края, — другой. Куда более практичный и пронырливый, и при этом куда менее склонный решать вопросы насилием. А хмель с клондайком тоже совсем другие. Не похожи ни на льда, ни на Апостола. Лед стремился выжить, новые герои по сравнению с ним находятся в более выигрышном положении. Но у них и цель другая — банальный материальный успех. Ну и чтобы на его плоды никто не покушался. Все их приключения — это скорее досадные помехи работе. Таких примеров в литературе много. Например, «Смок и малыш» из цикла рассказов Джека Лондона про Смока Белью. Они точно так же стремились к материальному успеху, хотели заработать как можно больше денег, а все, что с ними случалось из рассказа в рассказ, как раз и было следствием этого. В конце концов, весь наш мир был открыт вовсе не романтиками, а охотниками за богатством. При этом мы сочли интересным для себя написать именно о таких героях. И заранее знали, что история о них понравится не всем поклонникам льда. Но зато понравится кому-то другому, с чуть более практичным, а может даже и циничным взглядом на жизнь. Кто-то думает, что мы подыгрываем нашим персонажам. Как? Сделав их, если и не богатыми, то людьми со средствами. Но это тоже нормально, потому что средства обычно достаются людям активным и сообразительным. Ну и писать про активных и сообразительных интересно. Эти двое, а также те, кто их окружает, они тоже своего рода первопроходцы этого мира. Просто ищут не артефакты, а способ зарабатывать на жизнь. И лучше всего на хорошую жизнь. Магических кинжалов на всех не хватит, равно как и судьбоносных для приграничья битв. А вот всяких других просто завались. Соглашаться с этим или нет — дело ваше. Подискутировать по этому поводу с нами и другими читателями вы можете на наших официальных сайтах.